Глава 4. Прошло несколько дней, прежде чем Таисия в свой выходной отправилась в лес. Бабушке она сказала, что хочет набрать грибов. Вера Никаноровна возражать не стала. Внучка хорошо знала ближний лес с детства. Да и сам лес был светлым, радостным, со множеством тропинок, проложенных местными жителями. Ей в голову не приходила мысль о том, что внучка собралась идти через ельник к колдунье Феофании. Сначала Таисия хотела сбежать в лес тайком ночью, но потом подумала хорошенько и решила идти днем. Ночью в незнакомом месте легко сбиться с дороги и угодить не в колдовскую чащу, а в болото. Позднее, когда Таисия вошла в ельник, она поняла, что поступила правильно. Место глухое, страшное. Тут и днем умом тронуться можно, а ночью тем паче. Несколько раз она от крика птиц со страха шарахалась в сторону, но с тропки все-таки не сбилась. Из ельника она вышла вся растрепанная и продрогшая, хоть пот с нее катился градом. Комары и прочая мошкара вдоволь попили ее кровушки. Наконец, строго следуя маршруту, пересказанному ей бабой Марфой, она добралась до места и увидела избушку. Собравшись с духом, Таисия постучала в дверь. «Кого леший принес?» Донесся до нее вроде бы совсем не старый женский голос. «Это я. Откройте, пожалуйста». «Кто я?» «Тая. Мне о вас баба Марфа рассказала». «Вот как?» Дверь распахнулась. Таисия испуганно отшатнулась. Она приготовилась увидеть некое существо, похожее на бабу-ягу, с седыми космами, крючковатым носом и страшными глазами, сверкающими из-под насупленных бровей. Но страшные ожидания ее, к счастью, не оправдались. Перед ней стояла довольно молодая, красивая женщина с черными волосами, перетянутыми на лбу обручем, с черными же глазами, но не злыми, а скорее насмешливыми. «Залетела, что ли?» — спросила она ласково, с интересом оглядывая девушку с ног до головы. «Я? Нет», — проблеяла Таисия. «Зачем же тогда явилась?» «Влюбилась я». «Влюбилась, говоришь?» Тая кивнула. «Ну что ж, заходи в избу». Девушка поспешила за хозяйкой. Они прошли через темные сени, сквозь кухню, в которой, несмотря на зной, топилась печь. В горнице было ненамного светлее. Ветви деревьев, заслоняя окна, не давали просочиться солнечному свету, зато на столе в большом подсвечнике горела свеча. Везде были развешаны пучки трав, лежали свернутые в трубочки какие-то свитки. «Садись», — велела Феофания. Таисия догадалась, что это была она. Девушка огляделась вокруг. «Чего ты ищешь?» — спросила Феофания. «Я...» — беспомощно пролепетала Таисия. «Табурет под столом». Таисия догадалась приподнять край скатерти с длинной бахромой. «И точно». Несколько табуретов были задвинуты под стол. Девушка выдвинула один из них и села. «Рассказывай», — велела Феофания. Таисия начала свой рассказ сначала не смело, то и дело заикаясь. Хозяйка не перебивала ее, ни словом, ни взглядом не давала понять, осуждает ее или одобряет. И Таисия, осмелев, выложила все, в том числе и свою просьбу приворожить Тимофея. Феофания сидела и смотрела на нее, по-прежнему не произнося ни слова. И тут Таисия сообразила, чего ждет от нее колдунья. Она быстро достала из кармана деньги и положила их на стол. «Что это?» — спросила Феофания. «Слепая она, что ли?» — подумала про себя Таисия, а вслух сказала. «Деньги за приворот». «Говоришь, он женатый?» — спросила колдунья. И глаза ее при этом как-то странно блеснули. «Женатый!» — вздохнула Таисия. «Так найди холостого!» — посоветовала Феофания. «Не хочу!» — упрямо качнула головой Таисия. «Я только Тимофея хочу!» «И дети у него есть!» «Есть, но это ничего!» — заторопилась девушка. «Я ему новых рожу!» «А старых куда?» — спросила Феофания. «Варвара вырастет». «Одна?» «Одна!» Таисия аж ногой притопнула. «Не она первая, не она последняя». «Оно все так», — — кивнула колдунья. «Но приворот, да тем более женатого, большой грех». «Все грехи я на себя возьму», — уверенно проговорила девушка. «Тебе-то что? Я заказала, ты сделала». «Значит, отступиться не хочешь». «Ни за что на свете», — проговорила Таисия твердо и добавила. «Я на все пойду, лишь бы Тимофей был мой». «Ну что ж», — сказала Феофания. «Коль сама отступиться не хочешь, помогу я тебе». Неожиданно колдунья лукаво подмигнула девушке и спросила. «Значит, грех ты на себя возьмешь». «На себя», — поспешно заверила ее Таисия. «Ну что ж, сделаю я тебе приворот, но только для этого ты должна мне кое-что принести». «Что?» — вырвалось у Таисии. «Принеси мне его мочу и свои месячные». «Да как же я возьму у него мочу?» — растерянно спросила девушка. «А ты исхитрись», — посоветовала ведьма и добавила. «Если тебе это, конечно, очень надо». «Очень», — заверила ее Таисия, поднялась с табуретки и направилась к выходу. «Деньги пока забери», — крикнула ей колдунья. «Зачем?» — спросила Таисия, не оборачиваясь. «А вдруг ты передумаешь и не придешь больше?» Голос колдуньи прозвучал насмешливо. «Не передумаю», — упрямо ответила Таисия, но деньги со стола все-таки забрала. «Вот так-то оно лучше», — донеслось ей вслед. Едва Таисия миновала ельник, как закуковала кукушка. Она уже собралась было спросить у нее: «Кукушка, кукушечка, сколько лет мне осталось жить?» Но почему-то передумала. И, как вскоре оказалось, правильно сделала, так как кукушка поперхнулась на третьем куку. «Тьфу ты!» — с досады сплюнула Таисия и поспешила домой. Бабушка удивилась, что внучка пришла без грибов, пошутила. «А я уже и сковороду приготовила для жарки». Но Таисия не обратила на слова бабушки никакого внимания. Все мысли ее были заняты одним — как добыть то, что велела принести для приворота Феофания? Не придумав ничего лучшего, она сторожила, лежа в колосках, когда Тимофей выберется из своего трактора и пойдет помочиться. И дождалась-таки, собрала мокрую землю в пакетик и скорым шагом поспешила с ценной добычей домой. Во второй раз к Феофании Таисия отправилась только через неделю. На этот раз она застала ее на полянке возле избушки. Колдунья рылась в земле, и, как показалось девушке, что-то оттуда доставала. Увидев Таисию, она сначала подняла голову, потом выпрямилась во весь рост и спросила. «Пришла?» «Как видите», — почему-то не слишком вежливо ответила Таисия. При этом она обратила внимание на то, что руки у Феофании чистые. Выходит, что землю она не копала. «Может, травинки какие-то искала?» — подумала про себя девушка. «Принесла?» — спросила колдунья. — Принесла. Губы Таисии дрогнули. — Тогда идем в избу. На этот раз Таисия уверенно прошла в горницу, выдвинула из-под стола засланного скатертью с длинной бахромой табурет, села на него, положила на стол деньги и пакет с принесенным добром. Феофания похвалила. — Молодец. Взяла деньги, спрятала их за пазуху, прихватила пакет, велела: «Посиди здесь». И вышла. Не было ее долго, минут 20. «Наверное, колдует», — подумала Таисия. Время для нее тянулось очень медленно. Она уже хотела было встать и подойти к окну, посмотреть, что там делается. Но вдруг откуда-то сверху, чуть ли не на голову девушки, спрыгнул кто-то большой и мохнатый. Таисия испуганно вскрикнула и вскочила с места. Она хотела уже бежать прочь, как в дверях столкнулась с колдуньей нос к носу. «Ты куда?» — спросила та и толкнула девушку обратно в горницу. «Сядь на место». «Там кто-то есть», — задыхаясь от ужаса, просипела Таисия, тыча рукой себе за спину. «Сядь, успокойся», — рассмеялась Феофания. «Никого там нет». Таисия, все еще дрожа от страха, оглянулась. На столе, прямо в середине, сидел огромный черный кот. Он в упор смотрел на девушку, и ей показалось, что в его глазах, горящих желтым огнем, полыхает сам ад. «Это Василий», — прозвучал вкрадчивый голос колдуньи. «Вот то, что тебе надо». Феофания протянула ей темную бутыль, облепленную паутиной. Увидев ее, Таисия забыла о своем страхе. Зубы ее перестали выбивать чечетку. «Мне это поможет?» — спросила она Феофанию все еще дрожащим голосом. «Непременно поможет», — твердо заверила ее колдунья. И тут, вспомнив о том, что принесла, девушка с опаской спросила. «Вы туда положили то, что я...» Она запнулась. «Нет», — ответила колдунья. «То, что ты принесла, я на огороде закопала вместе с червями и лягушками». «Зачем?» — лицо Таисии вытянулось. «За надом», — сурово отрезала колдунья, а потом подобрела и пояснила. «Ритуал такой». «А-а-а!» «Дуй отсюда», — велела она Таисии. Девушку снова точно огнем опалило из кошачьих глаз. Выхватив из рук Феофании бутылку, Таисия бросилась бежать без оглядки. Она даже забыла поблагодарить хозяйку избушки. «Ну что, Василий?» — проговорила та, обращаясь к черному-причерному коту. «Ты ведь не осуждаешь меня?» «Урррр!» — проурчал кот. И всякий, кто хоть немного понимает кошачью речь, расслышал бы в его ответе. «Нисколько, Феофания!» При этом кот посмотрел на свою хозяйку с искренним обожанием. «Ну что же, Васенька?» — рассмеялась она. «Не пора ли нам с тобой пообедать?» И кот молча согласился с ней. Покинув избушку колдуньи, Таисия сначала мчалась во весь опор и только после того, как начала задыхаться, перешла на шаг. И лишь выйдя из леса, она вспомнила, что не спросила у Феофании, как же пользоваться ее волшебным средством. Без сил опустившись на траву, Таисия горько заплакала. Возвращаться обратно в ведьминскую избушку у нее не было сил. И тут ее рука нащупала, что на горлышке бутылки что-то привязано. Так и есть, узенький шнурок, а на нем бумажка. Развернув ее, Таисия подивилась. «Инструкция, как в аптеке!» На бумажке правильным, почти каллиграфическим почерком было написано. «За полчаса, как идти к предмету своей страсти, выпей четверть бутылки, остальное отдай ему». «А что делать, если Тимофей не захочет пить из этой бутылки?» вырвалось у растерянной Таисии. И тут ее глаза наткнулись на пояснение, написанное ниже мелкими буковками. «Даже если он не станет пить, эффект будет удивительный». Таисия облегченно вздохнула. Не зря деньги заплатила. Придя домой, она умылась и привела себя в порядок. На вопрос бабушки, а где же грибы, Таисия весело ответила, что не нашла ни одного. «Надо же», — удивленно проговорила бабушка. Но дальнейших расспросов от бабушки к явному облегчению внучки не последовало. На свидание с Тимофеем Таисия решила отправиться завтра, а сегодня она слишком устала, и не столько физически, сколько эмоционально. И сейчас больше всего на свете Таисии хотелось спать. Едва голова ее коснулась подушки, как она сразу же заснула и крепко спала до утра, ни разу не проснувшись ночью. Ей снились какие-то сказочные сны. Но какие именно, она утром, как ни старалась, вспомнить не могла. Таисия решила, что ей снилась ее счастливая жизнь с Тимофеем и маленькая дочка, которую она непременно родит любимому. Наплевав на то, что с утра она должна была выйти на работу, Таисия занялась своим туалетом и прихорашивалась почти до самого полудня. Вовремя спохватившись, что у Тимофея скоро будет обед, она открыла заветную бутылку, отпила ровно четверть, снова укупорила ее, положила в сумку и поспешила на поле, которое обрабатывал Тимофей. Еще издали она заметила, что Тимофей вместе с помощником вылез из трактора и, разложив салфетку прямо на поле, присел полдничать. Девушка ускорила шаг. Подойдя к нему, она весело поздоровалась. «Здравствуйте!» «Здравствуй, коли не шутишь!» Осторожно поздоровался Тимофей. Его помощник просто кивнул. Здороваться ему помешал набитый рот. Таисия наклонилась и поставила на расстеленное полотенце свою заветную бутылочку. «Угощайтесь!» «Что это?» — спросил Тимофей, подозрительно оглядывая презент. «Прохладительный напиток?» — беззаботно отозвалась Таисия. Бутылка уже не была окутана паутиной. Таисия отмыла ее до блеска. «Спасибо», — сказал Тимофей. «У нас квас с собой, да и чай есть». «А я, пожалуй, попробую». Молодой помощник потянулся к бутылке. «Не пей, Иванушка», — остановил его руку Тимофей. Закончить фразу он не успел. В животе Таисии громко заурчало. Она смутилась, хотела пошутить. И тут из нее вырвался ну просто наинеприличнейший звук. И в воздухе запахло вовсе не розами. Таисия испуганно вскрикнула «Ах!» и бросилась бежать прочь. Она едва успела добежать до ближайших кустиков и долго не могла оттуда выйти. Едва оправившись после случившегося с ней конфуза, девушка бросилась домой. Ее кишечник успокоился только к следующему утру. Еще два дня она приходила в себя, а на третий день рано утром, можно даже сказать еще ночью, отправилась выяснять отношения с Феофанией. Как ни странно, она больше нисколечко не боялась Феофании, и ельник не показался ей на этот раз зловещим, и даже встреча с черным котом не ужасала. Феофания встретила девушку приветливо. «Пришла?» — спросила она и улыбнулась. «Что? Что ты натворила?» — закричала на нее Таисия и от ярости затопала ногами. «Что? Не сработал приворот?» — спросила колдунья. Таисия вытаращила на нее глаза. «Ты что, издеваешься? Если бы сработал, не побежала бы я к тебе сюда в чащу леса. Да только подозреваю я, что ты все это подстроила!» Феофания рассмеялась, а Таисия залилась злыми слезами. Так бы и вцепилась в лохмы колдуньи обеими руками. Да разве она с ней сладит? Та и ростом повыше Таисии, и сложена крепко, вон какая жилистая. Поэтому, перестав плакать, она спросила напрямик. «Зачем ты это сделала?» «Что сделала?» «Отравила меня!» Колдунья пожала плечами и ответила. «Просто любовь Тимофея к жене сильнее моего приворота». «Не ври!» «Ладно», — махнула рукой Феофания. «Хочешь правду? Так я скажу тебе ее. Я все правильно сделала». «Правильно!» — задохнулась от ярости Таисия. «Конечно», — кивнула Феофания. «Сохранила жене мужа, детям отца и тебя вылечила». «Отчего это ты меня вылечила?» — завопила Таисия чуть ли не на весь лес. «От дури твоей! Ишь, чего выдумала! Мужика ей женатого подавай!» «Я люблю его!» — заревела Таисия. «Акстись! Неужто все еще любишь?» Таисия реветь перестала, как по мановению волшебной палочки. Она прислушалась к себе и поняла, что Феофания права. Тимофей ей после того позора, что она пережила, и на дух не нужен. Она даже видеть его не хочет. Девушка залилась краской, точно ей в лицо плеснули горячей водой. Да и как она ему после того происшествия на глаза покажется? Нет, и еще раз нет. Выходит, что Феофания права, и она вправду излечила ее от любви. Получается, что так. Таисия тяжело вздохнула и спросила. «Что же мне теперь делать?» «Этого я не знаю», — ответила Феофания. Тихие крупные слезы закапали из глаз Таисии. «В город я уеду», — сказала она. «Как хочешь», — ответила Феофания. «Только не реви». «Не буду», — пообещала Таисия, размазывая кулаком соленые капли по всему лицу. «Давай я тебе лучше погадаю», — предложила Феофания. «Так ты меня опять обманешь», — опасливо покосилась на нее девушка. «Нет, я тебе правду скажу. Только сначала иди, умойся. Вон, возле ивы колодец». Делать нечего. Таисия подчинилась, умылась возле колодца и согласилась на гадание. Феофания разложила карты как-то странно, веерами, и начала свой рассказ. «Сначала жизнь у тебя будет не слишком сладкая, а потом веселая». «Из чего это мне веселиться-то?» — перебила ее Таисия. «Замуж ты выйдешь и станешь богатой и знатной», — «Да ладно!» Таисия не верила ни одному слову Феофании, но слушала внимательно, а потом спросила. «Я выйду замуж по любви?» «По любви», — уверенно проговорила колдунья и добавила. «К деньгам». «Каким еще деньгам?» — удивленно переспросила девушка. «К самым разным», — неопределенно отозвалась Феофания. «А любимый мужчина у меня будет?» — не отставала Таисия. Феофания задумалась и ответила. «Судя по картам, будет, и даже не один». «Как это?» — распахнула Таисия свои большие глаза. «Доживешь, увидишь», — загадочно ответила колдунья и быстро сгребла карты в кучу. «И это все?» — разочарованно протянула девушка. «А тебе что, мало?» «Не знаю я», — вздохнула Таисия. «Вот именно», — согласилась колдунья. «Ты сама не знаешь, чего хочешь. А теперь уходи и забудь дорогу сюда». «Почему?» «Потому что больше я ничем тебе помочь не смогу, а попусту толочь воду в ступе языком я не намерена». «А у тебя есть ступа?» — быстро спросила Таисия. Феофания ничего не ответила, только свела брови на переносице, и тут же нарисовался ее черный-причерный кот. Таисии он не нравился, ну вот нисколечко, поэтому она наскоро попрощалась с Феофанией и поспешила поскорее убраться из ведьминской избушки как можно дальше. Она дала себе зарок, что больше никогда нога ее не ступит на территорию этой чащи. С нее хватит. Этим же вечером Таисия сказала бабушке, что хочет уехать в город. Причину объяснять не стала, а Вера Никаноровна со своей стороны почему-то ею и не поинтересовалась. Собрав в чемодан и пакет свои нехитрые пожитки, рано утром Таисия пешком через лес пошла на остановку автобуса, который довез ее до районного центра, а там, с автовокзала, уже другой автобус привез ее домой. Таисия родителей о своем скором прибытии не предупредила, даже не позвонила, а свалилась им как снег на голову и все дела. «Я решила жить в городе», — проинформировала она ошарашенных родителей, едва переступив порог отчей квартиры. «И что ты собираешься делать?» — спросил отец. «На работу устроюсь». «Так работа тебя и ждет», — проворчала мать. «Ничего, не боись», — оптимистично заверила ее дочь. «Не пропаду и работу найду, на вашей шее сидеть не буду». «Тебе никто ничего не говорил про шею», — начал был отец, но Таисия от него отмахнулась. «Ладно, папа, я все поняла. Ты у меня хороший». «А я?» — всхлипнула мать. «Ты тоже местами ничего», — отшутилась дочь. И, бросив вещи неразобранными в своей крохотной комнатенке, отправилась в ванную смывать с тела дорожную грязь, а с души — накопившиеся огорчения и тревоги. К тому времени, когда дочь вышла из ванной, мать собрала на стол. «Ешь, доченька», — сказала она. «Спасибо, ма». И тут вспомнила. «Там в пакете гостинцы от бабушки. Надо разобрать и в холодильник сунуть». «Мы разберем», — ответила мать. Таисия плотно поела. Ей показалось, что она страсть как соскучилась по материнской готовке. Хотя в деревне еда, конечно, была сытнее, но мамины пирожки с капустой выше всех похвал. Запив ужин чаем с малиновым листом, она отправилась в свою комнату. Разобрала вещи, разложила их по своим местам и улеглась спать, хотя на улице еще было совсем светло. Она даже занавески не задернула. Легла в постель и сразу заснула, с твердой уверенностью, что завтра у нее начинается новая жизнь.